Мы думаем, размышляем, боимся. Боимся перехода в гнетущего, в то, что сжимает, сдавливает. Ум диктует нам. Все говорит против, но ты вслушиваешься. Дух побуждает скинуть вериги. Ты слышишь? Ты слышишь, как цепи спадают? Вот оно, колечко заветное. Возьми его. Это твой ключик. Обережное коло, круговерти, спирали. Вновь ты в себе рода обретаешь, но неся, проживая, обрамляя через храм телесный, через оскуднение фальшь переступая в самом себе. Все говорит против, но сердце открывается с трепетом, как бутон розы, указывая в вечном о мирах, звездах, но здесь находящий оттиск, печати срывая. Мы зрим бури, среди хаоса новая материя. Вулкан проснулся, а жерло его — мир, рушащий иллюзии. Все кричат, бегут, страх внутри пожирающий, а тебя прожигает, естество всем сущим проявляется. Каждая клетка взбудоражена, ты улыбаешься, ты проснулся. Взрыв и упоение, когда и звезды — это твои очи. Когда в дланях мириады цветов, ты в истоке, ты сам поток. Разве нужны слова? Разве они смогут удержать мысли сотворения? Вот преображение. Вот истина опровержения всего то, что в назидании держит. Сход лавины, а птица летит. Лава соединяется с водой, бурлящая, пенится, пытаясь противопоставить, смыкая уровни. Но во всем этом вареве ты вновь преображаешься. Хочешь идти? Иди. Туда, где открытие уже в тебе явлено.